Это хорошее имя, но оно должно быть подлиннее. Мы назовём тебя Сикуру. Ситуация стала совсем забавной, но мне было не до смеха. Сикуру означает тёмная туча. А откуда ей было знать, что это и есть моё настоящее имя? Правда, я вспомнил, что помимо всего прочего, Сириами ещё и колдунья, и предположил, что свет Бога мог открывать ей истины, сокрытые от других людей. Так вот, Сикуру, сказала она, ты должен покаяться во всех грехах, которые совершил в своей жизни. Но, моя госпожа Сириами, ответил я без малейшей иронии, даже для простого их перечисления мне потребовалась бы ещё одна жизнь. Вот как? Так много? Она задумчиво посмотрела на меня, а потом исключила. Ну что ж, поскольку истинный свет Бога был дарован исключительно одним Рамамури, и нам решать, с кем им делиться, мы учтем только прегрешение, совершенное тобой за то время, которое ты находишься среди нас. Рассказывай. Мне нечего рассказывать. Здесь я не грешил, во всяком случае, что-то не припомню ни одного греховного поступка. О, это не обязательно должны быть поступки. Помыслы и желания тоже считаются. Гнев, ненависть, жажда мщения, недостойные мысли или чувства. Например, ты не удовлетворил свое вожделение к этой девушке, хотя явно преследовал ее с этим сладострастным намерением. Тут, моя госпожа, я и вправду грешен. Хотя дело не столько в вожделении, сколько в любопытстве. Она взглянула на меня с недоумением, и я рассказал, что меня необыкновенно заинтриговали волосы на определенных местах тела. Красавица рассмеялась. Как это похоже на варвара. Его интригует то, что цивилизованный человек воспринимает как должное. Я готова поручиться, что прошло всего несколько лет с тех пор, как вы, дикари, перестали поклоняться огню. Отсмеявшись и утерев слезы, женщина сочувственным тоном заявила, «Ведай же, Сукуру, что мы, Рамамури, и в физическом, и в нравственном отношении превосходим примитивные народы. А посему состояние наших тел должно отражать и нашу утонченную чувствительность, и наше высокое понимание скромности. Волосы, которые тебя так удивляют, даже нашу наготу делают целомудренной, ибо мы, и раздевшись, остаемся прикрытыми от нескромных взглядов. А вот мне кажется, — отозвался я, — что волосы в таких местах как раз и привлекают к ним внимание, и они выглядят не скромно, а напротив дразняще. Сидя, скрестив ноги на полу, я не мог скрыть того, что выпячивал мою набедренную повязку. Да и Сириами было бы бесполезно делать вид, будто она этого не замечает. Женщина покачала головой и пробормотала в полголоса, но не отвечая мне, а рассуждая сама с собой. Обычные волосы между ногами, так же обычные, ничем не примечательны, как и травы, пробивающиеся между камнями, но они возбуждают чужеземца. И этот разговор заставляет меня странным образом ощутить, что я сама, что она осеклась, и оживленно заявила, «Мы примем твое любопытство как грех, в котором ты признался. Ну, а теперь вкуси джипури». Она протянула мне корзинку с маленькими кактусами, не сушеными, а свежими и зелеными. Я выбрал один, со множеством пупырышков по краям. «Нет», — сказала она, — «возьми лучше этот с пятью лепестками. Джипури со множеством наростов служит для повседневного употребления. Его жуют бегуны, которым предстоит долгий бег, или бездельники, которым нечем заняться, и они только и знают, что наслаждаются видениями. А вот джипури с пятью лепестками встречается нечасто. Найти его трудно, и он более всего приближает к свету Бога». Я откусил кусочек от протянутого мне кактуса. Он имел горьковатый, вяжущий привкус. А она выбрала другой для себя, сказав, «Не жуй его так быстро, как я, Матуане Сукуру. Ты ощутишь воздействие гораздо быстрее, потому что для тебя это первый раз, а мы с тобой должны пребывать в схожем состоянии». Она оказалась права. Стоило мне поглотить совсем немного вяжущей мякоти, как стены дома, к превеликому моему изумлению, начали растворяться. Они сперва сделались прозрачными, потом исчезли вовсе, и я увидел всех находившихся снаружи жителей деревни. Поверить, что я действительно вижу сквозь стены, было трудно, ибо фигуры людей казались четко очерченными без помощи топаза, что наводило на мысль о порожденной кактусом галлюцинации. Правда, спустя мгновение уверенность в этом поколебалась, ибо у меня создалось ощущение, что будто бы я воспаряю с пола крыши, точнее, туда, где раньше находилась крыша, растворившаяся, как и стены, а потом к верхушкам деревьев фигурки людей быстро уменьшались внизу. «Ай-я!» — Непроизвольно вырвалось у меня, и тут где-то у меня за спиной прозвучал голос Сиями. «Не так быстро! Подожди меня!»